Глава 31. Польза и вред чаев и таблеток для похудения. Когда мы сталкиваемся с проблемой лишних килограммов, то начинаем искать легкие решения, ориентируясь на добавки и жиросжигатели. Эти средства могут казаться привлекательными, но часто приводят к необратимым последствиям. Вернитесь в начало книги и прослушайте мою историю заново. Многим кажется, что таблетки и порошки помогут без дополнительных усилий. Но эффективное похудение требует осознанного подхода к питанию и физической активности. В инструкциях к большинству таких средств написано: «Работает только при условии правильного питания и тренировок». Это ставит под сомнение необходимость добавок, если вы уже соблюдаете диету и занимаетесь спортом. Однажды ко мне обратилась девушка, которая перепробовала множество продуктов, от таблеток до чудо-чаев. Она искренне верила в их силу и продолжала использовать. Но как только она переставала принимать эти добавки, лишние килограммы возвращались. Это ловушка. Вместо того, чтобы полагаться на добавки, стоит сосредоточиться на основах здорового питания и образа жизни. Чрезмерное увлечение таблетками может отнимать время и мотивацию и негативно отражаться на здоровье. Я сама – яркий пример последствий злоупотребления препаратами для похудения. Попробуйте воспринимать еду не как врага, а как источник удовольствия. Эффективное решение заключается в осознанном выборе. Хотя это требует усилий, такой путь приведет к улучшению качества жизни. Здоровое питание и активный образ жизни станут важными союзниками в вашем стремлении к здоровому и хорошему самочувствию. Сегодня забота о собственном здоровье, внешнем виде и внутреннем состоянии как никогда становится актуальной для всех – женщин и мужчин, молодежи и людей более зрелого возраста. То, что мы едим и пьем, не только формирует тела, но и определяет нашу духовную энергию, внутренний настрой, а также степень успеха в делах и личной жизни. Мы сами, того не осознавая, управляем своей реальностью. На первый взгляд здоровье кажется не столь важным, а главной целью может стать простое похудение. Однако со временем ваше восприятие кардинально изменится. Когда окружающий мир загружен фастфудом, энергетиками и обработанными продуктами, легко уйти в иллюзию быстрого и легкого потребления. Но за этим стоит огромная угроза здоровью, самочувствию и продуктивности. Мы превращаемся в биороботов, спешащих потреблять еду быстрого приготовления за считанные минуты, забывая о настоящей ценности процесса приготовления пищи, о вкусе, ароматах и совместных ужинах с близкими. В результате мы погружаемся в тяжелую еду, насыщенную консервантами и вредными жирами, которая лишает нас энергии и радости. Многие люди даже не могут представить, что значит жить с высоким уровнем энергии и хорошим здоровьем, поскольку ни разу этого не испытывали. Важно помнить, здоровье не является неизменной константой. После 20 лет жизненный процесс начинает двигаться в обратном направлении. Закон деградации нельзя игнорировать. Те, кто раньше мог быстро терять вес, столкнутся с реальностью, когда борьба за здоровье станет необходимостью. Игнорирование этого факта может привести к серьезным проблемам. Помните, что у ваших действий только два результата – плюс или минус. Вы либо приобретаете здоровье и энергию, либо теряете их. Чтобы идти по пути развития, нужно осознанно выходить за рамки обычного и не быть частью промышленных пищевых корпораций, которые наживаются на здоровье. Это требует решительности и смелости, но именно так вы сможете построить свою реальность, наполненную здоровьем, успехом и счастьем. Желание изменить себя – первый шаг, который запустит плодотворные изменения во всех сферах вашей жизни. Не позволяйте старым системам разрушить ваши намерения. Только вы хозяин своей реальности. Выбор за вами. Продолжать путь самоуничтожения или перейти к созданию программы здоровья, изобилия и любви. Верьте в себя и свои силы. Пусть ваш путь к здоровью будет вдохновляющим и полным новых возможностей. Вы заслуживаете жить полноценной, яркой и радостной жизнью.